12. Книга укажет путь. Я вылезла из машины и оглядела Хёленталь. Далеко внизу блестела река. Какое же это все-таки красивое место. На удивление, отсюда нельзя было увидеть ни место общего сбора аваностов, ни пещеру, так как они находились под выступающим краем скалы. Когда я повернулась к домику хранительницы, первым, что мне бросилось в глаза, был холмик из металлолома сбоку от хижины. Это отец в кратчайшие сроки ради нас вывез свой автомобиль из укрытия. Артур открыл нам дверь. Небритый и в несколько помятой одежде, он стоял на пороге и обеспокоенно смотрел на меня. «Вот и свиделись снова», — сказал он. Затем оглядел прибывших со мной детей. «И с вами всеми я наконец-то могу познакомиться лично». Он поманил нас в хижину. На самом деле, правильнее было назвать жилище Люсии добротным однокомнатным домиком. Он был сложен из толстых бревен, и, проходя через парадную дверь, гости моментально попадали в просторную гостиную, которая одновременно служила еще и столовой, и спальней. Рядом с длинным столом располагалась небольшая кухонная стойка, посреди комнаты стоял диван, а в правой части хижины, за занавеской, находилась кровать Люсии. «Присаживайтесь», — сказала Люсия, указывая на угловую скамью слева от двери. Мой отец сразу же задернул шторы на окнах. Я положила на столешницу коробку с хрониками, открыла ее и отошла, чтобы взрослые могли поближе рассмотреть содержимое. Люсия и Артур стояли у стола и смотрели на книгу в кожаном переплете. Затем мой отец протянул руку и осторожно провел пальцами по выбитым на обложке буквам. «Хроники». Рука его при этом слегка дрожала, а кадык на шее ходил вверх-вниз. Люсия села на стул, стянула с головы цветастый платок, из-за чего ее каштановые локоны тут же рассыпались по плечам, и спросила: «Что произошло? Я хочу знать все». Мой отец тоже сел, и я начала рассказывать. Если вдруг я забывала упомянуть какую-то важную деталь, мне сейчас же подсказывали другие аваности. Когда мы закончили свой рассказ, Люсия потерла лицо, громко вздохнула и сказала: «Я уже перестала что-либо понимать. Что за игра тут ведется? И кто за этим стоит?» Она посмотрела на Артура, который поскреб щетину на подбородке, и снова уставился на хроники. «Видимо, кто-то, кто знает, где Ксавер Беркут прячет священные атрибуты аваностов, хочет помочь вам, дети». Он поднял глаза. «Но вот кто это?» Все пожали плечами. Мы уже не раз задавали себе этот вопрос, но ответа так и не отыскали. Люсия размышляла вслух. «Это кто-то, кто тесно связан с Ксавером. Или лучше сказать, был связан, а теперь перешел на другую сторону». «Значит, кто-то из его бывших шпионов?» — спросил я. «Не знаю», — сказал папа. Люсия придвинула к себе толстую книгу. «Рано или поздно мы все это выясним», — сказала она, перелистывая страницы. «Но в данный момент гораздо важнее официально принять вас в общину. Об этом нам и нужно сейчас позаботиться». В хижине стояла полная тишина. Лишь только шелест перелистываемых страниц нарушал ее. Я завороженно следила за руками хранительницы, которая очень бережно и аккуратно обходилась с книгой. «Кажется, здесь», — наконец сказала она. «В разделе «Сила и бессилие». Она начала читать вслух. «Лишь в круг встанут пятеро каждого племени, и чудо свершится уже в скором времени, шевельнутся и на месте не останутся, к водяной жемчужине потянутся. Лесное перо, волосок ледяной, камень с горы да пучок травяной. Круг за сим должен замкнуться, и пятеро в небо вознесутся. Сердцем чисты да юны и законам общины верны. Есть в медальоне синий камень, символ власти лидера. Но в полнолуние добудут его пятеро избранников. И в полночь круг магический лишит сильнейшего всех сил навеки вечные». Эту часть мы уже знали. Тем не менее, строки обладали такой неведомой силой, что по моей спине вновь пробежала дрожь. А еще они напоминали о трудной задаче, стоящей перед нами. «Мы юные аваносты, все из разных племен», — сказала я. Я потомок сразу двух племен, лесного и снежного». Хранительница задумчиво посмотрела на меня, но затем утвердительно кивнула. «Я луговой аваност», — сказал Неллио. «Водоплавающий», — подняла руку фея. Все посмотрели на Милана. «А я горный», — сказал он. «И на этом круг замыкается». Люсия перелистала страницы в начало и расположила книгу в центре стола, чтобы всем был хорошо виден рисунок, который занимал почти всю страницу. Это была круглая эмблема, разделенная на 6 одинаковых секторов, похожих на куски пирога. И в каждом из 6 кусочков был изображен какой-то предмет. Так вверху по центру виднелась птица с крупным клювом, мощным телом и большими когтями. Фея постучала указательным пальцем по этому изображению и сказала: «Аваност». Нелли указал на следующий кусок, в котором была тонкая, слегка изогнутая линия. «Это похоже на волшебный атрибут снежного племени — горностаевый волосок». Все тут же посмотрели на меня. Я порылась в кармане своей толстовки и вытащила маленькую деревянную коробочку размером не больше спичечного коробка. Я всегда носила ее с собой на всякий случай, потому что в ней лежали волшебные атрибуты обоих моих племен. Поставив коробок на стол и откинув крышку, я сначала вытащила маленькую стеклянную колбочку. На первый взгляд можно было подумать, что в ней пусто, но если поднести этот сосуд к свету, то в нем можно было обнаружить почти прозрачный горностаевый волосок. Другой же рукой я вытащила маленькое перо сойки. Затем я положила оба предмета на столешницу. Милан нахмурился. «Получается, нам не хватает еще трех волшебных атрибутов, чтобы нас приняли в общину. Потому что только когда мы четверо станем полноправными членами общины, мы сможем встать в тот самый круг, в котором магия начнет твориться. И только тогда у нас будет шанс лишить Ксавера власти. Это довольно запутано». Благодаря замечанию Милана я тоже постепенно осознала, что одной только сформированной команды будет недостаточно. Люсия утвердительно кивнула. «Поскольку никто из взрослых аваностов этих атрибутов при себе не сохранил, вам ничего не остается, кроме как искать их в диких горах Сильва самостоятельно», — объяснила она. Теперь мы с ужасом смотрели на хранительницу. «Искать в горах Сильва жемчужину, камень и 3 целебные травинки?» Люсия, похоже, верно истолковала наши взгляды, потому что продолжила. «Таковы правила. Юный аваност, не унаследовавший волшебный атрибут, должен искать его сам». Мне показалось это очень несправедливым. Люсия продолжала говорить. «Когда вы добудете жемчужину, камень и травинки, их необходимо будет осветить в священном роднике на Гольд. Только тогда они получат волшебную силу». Она снова полистала хроники. «Что еще нам нужно сейчас, так это информация о ритуале вступления в общину», — говорила она, пока ее глаза бегали по страницам. «Последний такой ритуал я проводила очень давно. Поэтому нужно заранее тщательно изучить приведенные инструкции, чтобы ничего не испортить». «Я тоже смутно помню, как меня принимали в общину», — сказал отец. «Дело точно было ночью. Кажется, все пели гимн аваностов, и в целом атмосфера была очень торжественной». Люсия перевернула следующую страницу и воскликнула. «Вот, нашла. Посвящение в общину аваностов». Мне даже пришлось сделать глоток лимонада, потому что в горле от волнения пересохло. Люсия прочла вслух. «Час просвещения пробьет, лишь полная луна взойдет. Юный аваност шагнет к алтарю с медальоном на шее, атрибутом в руке и песнью аваноста в сердце. И при свечах свершится ритуал». «Ой!» — протянула фея. «Неужели обязательно так заумно все объяснять? Это ведь только больше запутывает». Люсия улыбнулась фея и объяснила. «Все аваносты Зонберга должны будут собраться в ночь полнолуния на месте наших встреч у реки. Молодые аваносты, которые должны быть приняты в общину, выходят вперед к каменному алтарю нашей святыни. При себе у каждого новобранца медальон, а также волшебный атрибут своего племени. Естественно, и то, и другое заранее освящено в источнике на Гольд. Кроме того, вы должны знать гимн аваностов. Если все условия соблюдены, то хранительница может провести обряд посвящения». Мы с папой посмотрели друг на друга. «Но собирать сейчас аваностов Зонберга в одном месте слишком опасно. Ксавер может разом уничтожить все, едва откроет флакон с эликсиром забвения. поэтому нужно сначала покончить с ним раз и навсегда». Разозлилась я, так что мой голос даже сорвался на крик. «Ты, конечно, права», — ответил отец. «Однако Ксавер вряд ли ожидает, что все аваносты решат собраться вместе. Он, наверное, думает, что уже победил, поскольку забрал магические атрибуты из пещеры. Потому что раз их нет, то и возможности планировать ритуал посвящения тоже нет». Фиа помрачнела. «Может, атрибуты уже уничтожены?» — проговорила она. «Я так не думаю», — продолжал мой папа. «Насколько я знаю Ксавера, он будет ежедневно наслаждаться самим фактом, что эти вещи теперь находятся в его руках. Они для него как трофеи. Так что, чем уничтожать наши драгоценности, он скорее эликсир откроет, чтобы мы все забыли». По моей спине пробежала ледяная дрожь. Хранительница вставила. «Сейчас Ксавера больше заботит проблемы его фирмы. В ближайшие дни у него назначены переговоры с властями по поводу незаконной деятельности Штайнбау. Раскопки в поймах лишь меньшее из зол». На мгновение я даже удивилась, откуда хранительница об этом знает. Явно же не отмерли. «Хочешь сказать, нам надо действовать быстро, чтобы уже в следующее полнолуние принять детей в общину?» — уточнил Артур. «Потому что если Ксавер потеряет фирму, он полностью переключит свое внимание на аваностов?» «Именно это я и имею в виду», — подтвердила Люсия. «Полагаю также, что он не знает, что кто-то передал детям хроники. Иначе он уже давно был бы здесь. Кто-то тайно перешел на нашу сторону. Кто-то из ближайшего окружения Ксавера». Мы с Миланом быстро переглянулись, но никто из нас ничего не сказал. Я думаю, что в тот момент мы оба подумали о его матери, Мильве. Люсия взяла свой планшет и несколько раз кликнула по экрану. «Следующее полнолуние через 5 ночей», — объявила она. «Давайте ориентироваться на него, потому что мы не знаем, что ждет нас в будущем, и будем ли мы об этом помнить через месяц». Она быстро переглянулась с моим отцом. «И как же мы за это время найдем в горах 3 необходимых атрибута?» — наконец спросил Милан. «А еще их нужно осветить в источнике. Мы ни за что не успеем». Я думала о том же. Как нам это провернуть? Мой отец положил свою теплую руку на мою похолодевшую. «А еще ведь есть этот шпион-предатель, который следит за нашим отрядом», — добавил Неллио. «Вот увидит нас и выложит к Саверу все как на духу. А тот уже будет начеку». Мы рассказали хранительнице о некой птице на Лебедином острове. Когда мы закончили, хранительница сказала. «Странно, что Зорро ничего этого не видел и не слышал. Ни как Ксавер забрал вещи из пещеры, ни как вы туда вломились». «А ты когда в последний раз видела Зорро?» — спросил Артур. Люсия как будто призадумалась. «Пару дней назад», — ответила она. «Но он часто подолгу отсутствует, и его охотничьи угодья огромны». Неожиданно для всех хранительница резко встала со стула так, что тот чуть не опрокинулся. Артур в последний момент успел его поймать. «Идемте со мной», — позвала она и повела нас мимо кухни в маленькую прихожую, откуда можно было попасть в небольшую ванную, и в потайной ход в лес, через который мы когда-то убегали от Ксавера. Но хранительница не вывела нас в этот раз на улицу, как я предполагала, а открыла дверь в правой части коридора, прямо напротив ванной, которую мы раньше даже не замечали. «Я хочу вам кое-что показать», — услышала я голос Люсии из темной комнаты. «Почему-то я только сейчас об этом подумала». Мы с любопытством последовали за хранительницей в комнату.